Глава вторая. Элиот Розуотер родился в 1918 году в Вашингтоне. Как и его отец, который якобы был коренным хужером, Элиот рос и воспитывался и развлекался на восточном побережье Штатов и в Европе. Каждый год все семейство ненадолго приезжало в свои родные края, округ Розуотер, ровно настолько, чтобы как-то оправдать в Раке, что тут их родной дом. Элиот окончил колледж без особых успехов в науке и поступил в Гарвардский университет. Он стал опытным яхтсменом, лето проводил в Котьюте на мысе Кот, а во время зимних каникул катался на лыжах в Швейцарии. 8 декабря 1941 года он бросил юридический факультет Гарвардского университета и ушел добровольцем в пехотную часть армии США. Он отличился во многих боях, в чине капитана командовал ротой. Под конец войны в Европе Элиот заболел. Определили его болезнь как переутомление в связи с военной службой. Его отправили в Париж, в военный госпиталь. Там он познакомился с Сильвией и покорил ее сердце. После войны он вернулся в Гарвард со своей очаровательной женой, окончил юридический факультет, выбрал своей специальностью международное право, мечтал заняться полезной деятельностью в Организации Объединенных Наций. Он получил докторскую степень и одновременно стал президентом недавно учрежденного фонда Розуотера. Согласно уставу фонда, он мог по своему усмотрению взять на себя и совершенно пустяшные и весьма значительные обязанности. Элиот решил подойти к делу со всей серьезностью. Он купил особняк в Нью-Йорке с фонтаном в холле. В гараж поставили машины «Бентли» и «Ягуар». Он снял целый этаж под контору в Empire State Building. Стены его кабинетов были окрашены в лимонный, оранжевый и светло-серый цвет. Он объявил, что это учреждение станет генеральным штабом для притворения в жизнь его прекрасных, благотворительных и научных планов. Он много пил, но это никого не беспокоило. Выпить он мог сколько угодно, но никогда не пьянел. С 1948 по 1953 год фонд Розуотера израсходовал 14 миллионов долларов. В благодеяние Элиота входило и постройка клиники для контроля рождаемости в Детройте, и покупка полотна Эль Греко для музея города Тампа, штат Флорида. Розуотеровские доллары шли на борьбу с раком, с психическими заболеваниями, с расовой дискриминацией, произволом полиции и другими бесчисленными бедами. Фонд помогал университетским профессорам искать истину и покупал все прекрасное, не стесняясь в цене. По иронии судьбы, одна из проблем, за изучение которой платил Элиот, была борьба с алкоголизмом в Сан-Диего. Но когда ему был представлен об этом доклад, Элиот был так пьян, что прочесть ничего не мог. Сильвии пришлось заехать за ним в его контору и отвезти домой. Человек 100 наблюдала, как она вела его по тротуару к машине, а Элиот декламировал им куплетик, который он сочинял все утро. «Много-много доброго я купил, много-много скверного сокрушил». 2 дня после этого Элиот провел в полном раскаянии и трезвости, после чего исчез на целую неделю. Между прочим, он ворвался без приглашения на конференцию авторов книг по научной фантастике в Милфордском мотеле штата Пенсильвания. Норман Мушари узнал об этом случае из доклада, хранившегося в делах фирмы МакАлистер, Робджент, Рид и МакГи, и сделанного частным сыщиком. Сыщик был нанят старым мистером МакКаллистером и следовал за Элиотом, проверяя, не сделает ли он чего-нибудь незаконного, такого, что может потом вредно отразиться на делах фонда.